Глава 9. Инфекция завладевала телом Тула, как нападающая армия городом. От горячки мутилось в глазах. На болотах наступила темнота. В ночи щелкали сверчки и звенели москиты. Тул разлепил здоровый глаз, приглядывая за рыжим мальчишкой. Лунного света хватило, чтобы различить худую тень, подбирающую острый камень размером с яйцо. Тул почти улыбнулся. Человеческие дети всегда одинаковые. Ребра, углы и немного плоти сверху. Пугало, которое так и хочется разорвать на части и пустить по ветру, как кукол из травы. На каком бы континенте он ни сражался, они всегда были одни и те же. Этот прыгал, как бледный веснушчатый кузнечик, проверяя каждый камень в округе, чтобы найти тот, которым можно было бы расколоть Тулу голову. Но и он был такой же, как все. «Я знаю, что ты задумал, парень». Мальчик посмотрел на Тула зелеными глазами, похожими на осколки бутылочного стекла, и снова принялся проверять каждый камень на берегу, там, куда он мог дотянуться. «И почему ты меня не остановишь?» — спросил мальчик. «Скоро остановлю». «Скоро вернется Маля!» — Тул фыркнул. «Твоей сестры нет уже несколько часов, а ты ищешь оружие. Я думаю, мы уже перестали мечтать, что она вернется». «Она мне не сестра». «Вы оба люди. Она твоя сестра». «А ты тогда собака?» Тул рыкнул и попытался сесть, но это оказалось слишком утомительно. Глина, которой монстр залепил раны, чтобы остановить кровь, треснула при движении. Странно, значит, она успела засохнуть. Время текло еще быстрее, чем он думал. Тул лег обратно, тяжело дыша. Нужно беречь силы. Глупо, конечно, думать, будто ему осталось для чего беречь силы, но такова уж природа чудовища. Он был сделан слишком хорошо. Даже сейчас, измученный и израненный, окруженный врагами, Тул пытался выжить. Тело всегда продолжает бороться, даже когда надежда угасла. Мальчик снова попытался вырваться из руки Тула. «Не надо, парень». «Отпусти меня! Я тоже могу принести тебе лекарство!» Тул чуть не засмеялся. «Нет уж, одного обмана с меня хватит». Мальчик ощетинился. «Да что ты понимаешь, собакорылый?» «Я одновременно тигр, гиена и человек». Тул посмотрел на мальчика. «Как ты думаешь, парень, кто из них нарушает обещание?» «Меня зовут Мышь, я тебе уже говорил». «Да какая мне разница? Вы все одинаковые». «Ты собираешься меня убить, да?» Тул скорчил гримасу. Человеческий ребенок утверждал, что Тул не прав, и это было мерзко. «Не вини меня за предательство твоей сестры». «Это не она собирается меня убить». Мальчик просто пытался его отвлечь. Он снова вытянул руку и зашарил в глине, ища оружие. Может, он хотел нащупать мачете? Тул уважал такое поведение. Мальчик тоже пытался выжить. «Я убиваю, потому что такова моя природа», — объяснил Тул. «Как и твоя». «Я убиваю для еды». «Так и я ем тех, кого убью». Тул оскалился. Глаза мальчика расширились от ужаса, и если бы Тул не устал так сильно и не страдал от боли, он бы рассмеялся.